Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Желает вам доброй ночи, Радио России. И, конечно, я, постоянный ведущий этой программы, доктор Александр Данилин. Когда я готовился к сегодняшнему разговору, а мы с вами собирались поговорить на тему о том, почему стала настолько глобальной болезнью одержимость, иначе не скажешь, жизнью знаменитостей. Или одержимость жизнью звезд. Так мы обычно говорим в повседневной жизни. Вне всякого сомнения, это самая популярная тема средств массовой информации. Только этой теме посвящен целый ряд таблоидов, желтых газет и журналов, более или менее популярных и известных. Я, конечно же, не буду их перечислять. Но вот ваш покорный слуга недавно понял, что я на самом деле не очень могу говорить на эту тему, потому что с точки зрения современного молодого человека, например, я являюсь темным, как валенок, при взгляде на него изнутри. Дело в том, что я вот буквально 2 недели назад выяснил для себя, как выглядит Ксения Собчак. Позор невообразимый совершенно. Выяснил я это совершенно случайно, когда ко мне с некоторыми своими проблемами обратилась 20-летняя девушка. Я поинтересовался, почему она так одета. Она сообщила, что вот Ксения Собчак является ее абсолютным идеалом. Она старается жить, как она, одеваться, как она, двигаться, как она. Все это получалось у нее совершенно дико, на мой взгляд. Но это было не так важно. Но я же должен был посмотреть, о ком, собственно, идет речь. Тогда же я узнал, что существует, например, такой персонаж, как Тимати. В общем, в вопросе в реальной жизни звезд я разбираюсь удивительно плохо. Но, возможно, вы разбираетесь в этом лучше. Тем более, что обсуждение жизни звезд стало до такой степени частью нашей культуры, что молодежь, когда я пытаюсь выяснить, о ком или о чем они говорят, и самое главное, зачем они это делают, смотрит на меня, вытаращив глаза. Потому что, ну как же так, Александр Геннадьевич, о чем же еще говорить-то вообще? Больше в жизни говорить не о чем. Жизнь звезд стала основной темой общения молодежи. Звезды, разумеется, эти бывают разные, это могут быть эстрадные звезды, такие гламурные, как Ксения Собчак, то есть совершенно новый феномен, возникший только-только, буквально годы тому назад, это феномен звезды ради звезды, то есть как бы такая профессия, я звезда. Самое интересное заключается не в механике производства этих звезд. Понятно, что они производятся. Понятно, что это производство идет по точным методам. Непонятно, чего ищут люди, молодые и старые, когда непрерывно обсуждают и говорят о звездах. Непонятно, кого и каким образом мы своими сердцами выбираем звезды. Нам только навязывают, кому подражать? Или все-таки при обилии вариантов подражания среди звездного мира мы выбираем сами? Вот о причинах этой повальной увлеченности жизнью звезд хотел бы я услышать ваше мнение, как о главной, ваше мнение, а, на мой взгляд, одной из главных социальных болезней нашего общества, потому что к чему могут привести разговоры о жизни звезд, я надеюсь, мы с вами тоже успеем сегодня поговорить. Это тема для разговора нашего в прямом эфире. Телефон прямого эфира постоянный. 495, это код города Москвы, 956-15-14. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России. 495-956-15-14. Почему люди, нам не о чем стало больше поговорить, И наши дети в основном обсуждают сведения из жизни звезд, подражают их одежде, подхваченной из таблоидов. Кто такие звезды? И стоит ли вообще им подражать? Ну, вот такие обычные, на самом деле, не очень обычные вопросы сегодня по телефону 495-956-15-14. Ну, ставить музыку современных звезд типа Тимати я, ну уж простите меня, ну не могу. Ну, просто не могу. Воротят меня с этой музыки. Но среди многочисленных звезд современных есть люди, музыканты, которых я, правда, уважаю, по крайней мере, отношусь с интересом. И вот такая типичная звезда сегодня будет петь у нас в эфире. Это первая леди Франции, жена французского президента, мадам Карла Бруни Саркози. Конечно, пластинка, которую она написала, которая будет звучать сегодня, написана до того, как она стала первой леди Франции. Это пластинка 2006 года, но жизнь этой певицы, фотомодели и звезды светского общества самой Франции и сейчас чрезвычайно всем интересно. И, надеюсь, нам тоже. Вот давайте послушаем первую леди Франции вживую. Let me sing into your ear. Those dancing days are come. All the silk and satin gear. Crouch upon a stone, wrapping that foul body up. In a foul rag, I carry the sun in golden cup. The moon in a silver bag, I carry the sun in golden cup. The moon in a silver bag. As you may, I sing it true. What matter if naive, that the most could pleasure you. The children that he gave, some were sleeping like a top. The moon, the flag, I carry the sun in golden cup. The moon in a silver bag, I carry the sun in golden cup. The moon in a silver bag. Let me sing into your ear. Thought it out this very day, noon upon the clock. All that silk and satin gear. A man may put pretense away who leans upon a stick. Sing and sing until he drop. What a tomato hag, I carry the sun in golden cup. The moon in a silver bag, I carry the sun in golden cup. The moon in a silver bag. Хочется сказать, что эта проблема, конечно, далеко не только наша, ставшая глобальной болезнью, одержимость жизнью знаменитостей, возникла в Британии. Она, эта болезнь, вообще-то на английском называется celebrity culture, именно бесконечное отслеживание блеска, звездящих, блестящих. И британцы пишут, что уже в 19 веке появились издания типа Pall Mall Gazette, которые были первыми таблоидами. И в них стали появляться истории о знаменитостях. Ну, звезд как таковых тогда еще, конечно, не было, но были социальные, всевозможные светские расследования. Именно британцы изобрели так называемую «желтую прессу». По мнению Джона Махони, такого обозревателя книжного и культурного газеты «Гардиан», роль знаменитостей, звезд вот в том давнем 19 веке выполняла демократия. Ну и из Англии же, между прочим, действительно выходит множество всевозможных болезненных, на мой взгляд, симптомов, типа страсти нашей к реалити-шоу, вроде «Дом-2». Вообще, есть «Дом-2», имеет свое происхождение, его папой является британское шоу, которое называется «Большой брат», невероятно популярное шоу в Британии. И вот только что в графстве Эссекс состоялась свадьба одной из звезд, родившихся на шоу «Большой брат», которую зовут Джейн Гуди. В данный момент Джейн Гуди делится с миром подробностями своей страшной болезни, рака шейки матки, и того лечения, которое она проходит. Причем делает она это с такой шокирующей откровенностью и с таким, говорят, произношением, которое даже не всем англичанам легко понимать в телевизионном интервью. Вот что рассказывает английская звезда. «Мне стали делать химиотерапию, всяких трубок в меня понапихали, жидкость какая-то из меня текла. Потом к трубе прикрепили пакет в синем мешке, чтобы свет не проникал». Ну, не буду читать дальше, и так далее, и так далее, и тому подобного. Обильные метастазы, лечение оказалось бесполезным, и приговор врачей единогласен. Жить пациентке осталось максимум несколько месяцев. Эти последние несколько месяцев ее жизни тоже проходят перед глазами удивленных телезрителей. Джейн Гуди всего 27, и 7 из них она провела под практически непрерывным взором телекамер. Она с 2002 года участвует вот в этом самом реалити-шоу «Большой брат». И, конечно, это такая абсолютно вульгарная, как у нас говорят, простая англичанка. И это ее вульгарность и непосредственность вдруг сделали ее звездой национального масштаба. Ну вот, по мнению того же Джона Махани, в принципе, он считает, что звезды типа Джейн Гуди мало отличаются от звезд типа Дэвида Бекхэма, например. Хотя он, в общем, прекрасный футболист, пишет Махани, но, как мне кажется, в его футбольном таланте нет ничего такого, что делает его сверхзвездой мирового масштаба, что делает его настолько отличным от других не менее классных футболистов. Неужели вы думаете, что его мировая слава основана на умении хорошо подавать угловые? Он в первую очередь товар на рынке рекламы, он продает все, что может, от очков до белья, он фотогеничен, он в конце концов женат на поп-звезде, уверен журналист. А по поводу Джейн Гуди, она сама сейчас пошла ее свадьба, и готовилась она поэтому вовсе не к похоронам. Она сочетается перед экранами многочисленных телекамер с своим другом Джеком Твиди, участником того же шоу. Джек на 6 лет ее младше, ему всего 21 год. Он совсем недавно вышел из тюрьмы, где отбывал срок за вооруженное нападение. И, как он говорит в телеинтервью, он тоже быстро рассчитывает стать звездой. Ну, вот такая английская история. Простите меня, что я заговорился. Здравствуйте, Вера Петровна. Алло. Алло. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло. Да, Вера Петровна. Здравствуйте. Вы меня, конечно, извините, я скажу свое собственное мнение, да? Только собственное мнение наших радиослушателей. У меня такое мнение. Я, конечно, женщина не молодая, но у меня такое мнение, что у нас и звезд-то нет на эстраде. Очень мало есть, которые заслуживают, которых можно назвать звездой. У нас вот телевидение, и порой стало и радио, да, они просто насаждают вот эту вульгарщину, просто непотребность какая-то идет у нас по телевизору. И у меня такое впечатление, что это специально создается. Я вас перебью, Вера Петровна. Я перебью вас на секундочку. Пожалуйста. Вот понимаете, в чем дело? Да я с вами согласен. Но во времена коммерческие и у телевидения, и у радио, уверяю вас, нет никакого резона запихивать в умы и души людей то, что не пользуется спросом. Дело в том, что на самом деле мы преувеличиваем роль такого, знаете, тайного заговора. Вот сидят такие злые продюсеры, журналисты. Не, ничего подобного. Они продают то, что пользуется спросом. Понимаете, спрос... Я это понимаю. Спрос рождает предложение. Я это все понимаю, но вы понимаете... Откуда появляется этот спрос в человеке? Ну, все же очень просто. Ну, честно, я честно рассказывал о себе, и я честно говорю, ну, неинтересно мне, ну, простите, ну, извините, ну, никаким образом, ни с какой стороны, ни сверху, ни снизу, неинтересно мне Ксения Собчак. Имею право? Да полное, я потребитель. И вот пока мне пациентка не заставила посмотреть, кто это такое, я и не смотрел. Ну, знаю я ее существование, естественно, но программы с ее участием я не смотрю. Как бы радиопередач с ее участием я не слушаю. В интернете материалов о ней тоже не смотрел, вот пока пациентка не заставила, можно сказать. Вот и все. И если как бы большинство из нас этого не смотрит, а в это время книжки читает или еще что-нибудь делает, то в результате и постепенно звезда теряет свою популярность. А, к сожалению, ведь все наоборот. Теряют популярность очень неглупые люди и хорошие, интересные наши исполнители. Ну, в частности, я могу сказать, что из отечественных звезд эстрады мне, например, всегда была очень симпатична Татьяна Буланова. Ну, как бы вы знаете, да, что, в общем, назвать ее сегодня суперпопулярной звездой, ну, никак нельзя. Опять, это речь идет не о поклонении, а о том, чтобы понять. И главное в этом понимании, мы с вами должны, в конце концов, научиться понимать, что именно спрос рождает предложение. Что люди, которые производят телепрограммы, изучают и платят бешеные деньги за то, чтобы изучить спрос. Здравствуйте, Любовь Ивановна. Добрый вечер. Вы знаете, я вот на последние ваши слова должна с вами не согласиться немножко. Простите. Стоп, стоп. Извините, Любовь Ивановна. Что? Скажите, пожалуйста, вы знаете, что я работаю на радио, да? Что? Вы знаете, что я, наверное, все-таки более информирован, чем средний радиослушатель, о том, каким образом работает средство массовой информации. Да. Можно я когда скажу вы говорите, мнение, я вам, потому, что, когда вы что говорите, говорите, когда вы говорите, я вам не верю, нужно опираться на какие-то факты. Здравствуйте, Евгений Андреевич. Алло. Алло. Есть Евгений Андреевич у нас? Да, да. Евгений Андреевич, здравствуйте. Слушаю вас. Я тоже человек, ну, не молодой, 62 года, пенсионер. Я 26 лет прожил на севере в Якутии. Что я могу сказать о звездах? Все это искусственно навязанное, иллюзорное представление, что они звезды. Никакие они не звезды. Это обработка просто потребителя. Да понимаете, обработка. Ну, обработка, да, обработка потребителя. Да, но я хочу сказать, очень что хорошо. В принципе, что... В чем проблема? Проблема прежде всего. Евгений Андреевич, можно перебью? Вы простите, ради бога, вы представляете себе, прожив на севере, вы представляете себе на юге, где-нибудь в южных регионах, какое количество народа собирается в Сочи на концерты этих самых разрекламированных звезд? Конечно, звезды. Безусловно. И но вы попробуйте им... Вы знаете, попробуйте что это все им... от невежественного, умственного и духовного. Подождите секундочку, тогда давайте о, о невежестве умственном и духовном говорить. Может быть, да. В нем что-то еще есть? Потому что, когда мы говорим, вот нам навязали, Проблема заключается в том, что... Алло. Ну, вы же прекрасно лучше меня, как вы говорите, вы более информированы, понимаете, что надо начинать уже не взрослых воспитывать, и даже не среднее поколение, и даже не молодежь, а надо начинать все воспитание со школы. Кто может начать? У нас потеряны ориентиры по жизни у нашей российской цивилизации, и вообще в мировой цивилизации, что такое хорошо, что такое плохо. Мы же принимаем норму за патологию, патологию за норму, добро за зло, зло за добро. И надо уже воспитывать вот буквально со школы, с детского садика детей, прививая им новое мировоззрение, которое бы соответствовало высшим законам, которые, как говорится, действуют независимо от того, знаем мы их или не знаем. Они действуют так же, как и закон Ньютона, законы, как говорится, Ома и так далее. Евгений Андреевич, я с вами полностью согласен. А вот, Евгений Андреевич, вы послушайте, я попробую вот что спросить. Для меня это очень важно. А может быть, и в законах популярности звезд можно увидеть эти вечные законы? Вы никогда не задумывались об этом? Нет. Я не думаю, что здесь действует закон. Здесь просто действует реклама. Но ведь смотрите, реклама ведь тоже действует, опираясь на законы психологии. Разве нет? Безусловно. Но вы же знаете, что у нас большинство людей, как говорится, с низким уровнем развития. То есть, будем говорить, высоким уровнем невежества, так если можно выразиться. Естественно, на этом и играется, и обрабатывается большинство людей. Нет. Вы же знаете, что если человек образованный, и он знает законы, он может один подействовать минимум на 98-100 человек. Программа «Серебряные нити», она пытается, да, вместе с нашими слушателями, как бы дать понять, что существуют другие интерпретации. Но смотрите, это законы популярности. Это невероятно важная вещь, потому что даже если человеческое самосознание находится действительно на невысоком уровне, что-то нам нравится и что-то не нравится, к чему-то нас тянет. И как в тесте психологическом, это нас интересует, нас к этому влечет. Значит, это что-то говорит о нашей душе и вот о тех самых высших ее законах. Почему обязательно сразу заниматься высшим? Ведь мы же как в школе. Да. Надо же определить, чему учить. Правда? Вот учить чему. Да, совершенно верно. Вот именно чему научить и с какого возраста начинать учить. Чтобы уже потом эти люди, эти ребятишки, которые выросли, они просто бы выключали телевизор, когда идет передача «Дом-2». А чему учить-то? Потому что «Дом-2» — это отвратительно. Как только мы это скажем в школе, народа, который смотрит «Дом-2», станет в два раза больше. Ну, по законам детской психологии. Нет, не говорить об этом нельзя. Надо сегодня просто четкая программа воспитания нашего подрастающего поколения, начиная с первого класса. И чему будем воспитывать? А? Чему воспитывать-то будем? Я же говорю, нужно четкое мировоззрение всему Евгений обществу, которое бы давало четкие ориентиры. Евгений Андреевич, скажите честно, оно есть у вас? У меня есть. Это четкое мировоззрение. Да, у меня лично есть. Да, оно какое? Я знаю, что есть высшие законы развития, единения, любовь, гармония, радость, охрана, свобода, вы оккультист, исполнение которых даст правильные ориентиры в жизни. Вы оккультист? Нет, не оккультист я. Вы приверженец учения Рериха, Роги, Розы? Нет. Я не приверженец. Я читал Елену Ивановну Рерих, я Николая Рериха читал. Я читал и Ашо, и Или есть духовное учение Евгения Андреевича, которое как бы является завершенным. Нет, не мое это учение. Совершенно. А чье? А? А чье? Владимира Вестника. Владимира Вестника. Да. Спасибо большое, Евгений Андреевич. Ну, понятно же, что все равно мы не будем преподавать в школах учения Владимира Вестника, как бы серьезно не относился к нему Евгений Андреевич. Здравствуйте, Дмитрий. Сандер. Я вот хотел поговорить. Вы выбираете все время какие-то такие немножко не очень интересные темы. Спасибо большое, Дмитрий. Проблема заключается в том, что тема уже выбрана. Здравствуйте, Александр. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, значит, по поводу наших звезд, да? Да. Дело в том, что я, как говорится, не сторонник лезть в личную жизнь наших отечественных звезд, там, да и хоть зарубежных, даже простого человека. Вы знаете, подходим в метро, ловим любого человека и говорим: ты сторонник влезть в личную жизнь звезд? Он говорит: нет. И стыдливо прячет за спину журнальчик. А в журнальчике та самая личная жизнь звезд. Извините, но я же не журналист. Это может быть, если какой-нибудь журналист, это может оказаться, или там кто-нибудь. Я только об одном, на самом деле, правда. Я о причинах популярности. Откуда она берется? Откуда она берется? Ну, сейчас, в наше время, может быть, какие-то менеджеры, то есть или менеджменты, их, как говорится, ну, раскручивают, как это сейчас принято говорить, вот, грубо говоря. То есть, все время менеджеры виноваты. Но если нам не нравится, мы не пойдем ни на концерт, ни программу смотреть не будем. Нам почему нравятся люди? А? Ну, потому что мы с вами люди немножко, может быть, любим другую музыку. Мы, да. Вот, то есть я, например, немножко, ну, что такое попса? То есть я не хочу охаивать всю попсу. То есть кое-что из попсы тоже можно послушать. То есть, ну, например, я приведу пример. Мне нравится группа «Чай вдвоем». Угу. То есть песни у них хорошие. Песни у них хорошие. То есть я ничего не могу сказать про эту группу плохого. То есть, в принципе, ну, есть там что послушать. Обыкновенные такие лирические танцевальные песни. То есть, несколько таких групп можно привести. Спасибо большое, Александр. Я согласен. Проблема заключается в том, что, конечно, каждый может привести какие-то такие свои группы, состоящие из звезд, из звездочек. И я нисколько не сомневаюсь, что Виктор Цой, например, был талантливым человеком. И как бы ни на секунду никогда не скажу ничего плохого Борисе Гребенщикове. Более того, я не скажу ничего плохого и о Карле Бруне, потому что вот песни, которые вы сегодня слушаете, вы слушаете их, между прочим, на стихи великих английских поэтов. Она сама написала музыку, а авторы текстов Уильям Батлер Йетс, Эмили Диккенсон и Уинстон Хью Оден в порядке исполнения. На минуточку. серебряные нити. Мы с вами по-прежнему говорим о причинах популярности жизни звезд. Добрый вечер, Инесса. Добрый вечер, Александр. Здравствуйте, слушаем вас. Мне, вот у меня такое чувство, что эти все звезды – это та замочная скважина, которую предлагают тем, которую можно подглядывать. Вы не обратили внимания, что мы все время... Вот, и мы, в каждом это заложено. Психология человека такова. Если подглядеть бы, чтобы... Вот. Я хочу сказать следующее. Спасибо большое, Инесса. Я хочу сказать, что все время крутится на языке фраза, правда? Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Здравствуйте, Венера. Венера, извините. Это я, да. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Действительно, тема очень непростая и достаточно актуальна. Мне кажется, что нездоровый интерес к звездам – это своего рода оборотная сторона демократического общества. Понимаете, мы не живем уже в сословном обществе. Все перемешалось, и, скажем так, что было свойственно, предположим, обществу, в котором есть аристократия, нам уже не свойственно. Ведь, скажем так, иммунитет вот, ну, к таким проявлениям, которые присущи нам, прививался в течение первых 10-15 лет жизни тем, что ребенку давалось слушать, ну, совсем-то... другая музыка, скажем так, ну да, классическая музыка в общепринятом понимании слова, и существовала крестьянская культура, а там иммунитет, он, ну, подспудно тоже развивался благодаря народной культуре. А потом в демократическом обществе вот эти вот, ну, традиции, что ли, были утрачены, и мы все перемешались между собой, проще стало воспринимать то, что сейчас звучит с радио и с телевидения, мне так кажется. Главный лозунг – простота. Но да, смотрите. главный лозунг простота и, ну, конечно, с моей стороны, сейчас я скажу грубую вещь, торжество победившего хама, может быть так. Торжество победившего хама. Да. Но понимаете, в чем дело? Дело в том, что, вы же сами сказали, среди хама, да, перемешано, ну, раз вы про наследственность, значит, наследственность аристократии, наследственность интеллигенции. Ведь дети аристократов, интеллигентов стали этими самыми хамами. Не только у нас, во всем мире. И это значит, что в том, к чему нас тянет, тоже ведь есть какие-то знаки. Все это не может быть просто так, на ровном месте, если уж мы опираемся на какие-то древние корни в нашей душе. Да, можно еще глубже уйти вот в эту проблему. Человеку вообще свойственен поиск какого-то лидера, авторитета. Мы же стайные существа. Я думаю, даже значит, вообще в древнем обществе каждый стремился, ну, походить на вожака. И это тоже сейчас свойственно. Это тоже сейчас проявляется. Просто вожаком сейчас становятся вот эти звезды, которых мы и слушаем. Наверное, так. Поиск вожака стаи. Да. Спасибо, да, большое. Спасибо, Венера, очень интересный образ. Вот что сказала наша радиослушательница Ирина на автоответчике до начала эфира. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Хотелось бы узнать, когда понятие звезда появилось в нашей культуре? Возможно, вы сможете что-то уточнить для нас? А у меня по поводу этого явления возникли следующие ассоциации. Конечно, они чисто индивидуальные и, скорее всего, малоаргументированные. Когда-то очень давно люди смотрели ночное звездное небо и рассказывали друг другу о собственных душевных переживаниях, о том, как они возникают, как протекают, чем заканчиваются. Рассказывали с помощью объемных и всем понятных символов. И возникали прекрасные, очень значимые мифы. Часть из них поселилась в звездном небе и долго там жила, помогая следующим поколениям людей с их помощью понимать свою душу. Но однажды звезды стали всего лишь астрономическими объектами, а мифы всего лишь детскими сказками, из которых каждое следующее поколение детей все быстрее и быстрее вырастает. А наша потребность внутреннего понимания себя никуда не делась. Она осталась и стала заполняться новым мифотворчеством. и объектами этого процесса стали судьбы наиболее известных в обществе людей. В том, что рассказывают о себе сами звезды, рассказывают о них журналисты, трудно отделить правду от вымысла. Да и задачи такой нет ни у кого. Как правило, жизнь звезды рассматривается как легенда, в которую, тем не менее, очень хочется верить. И если раньше люди нащупали в себе что-то огромное, прекрасное или страшное, пугающее или очаровывающее, но непременно всеобщее и важное для всех, то все это и поднималось до звезд и жило века. А сейчас нам все больше важны различные детали, индивидуальные особенности. Прежде всего, конечно же, нас самих. И именно эти особенности мы пытаемся отыскать в людях, о которых говорят и пишут. Поэтому, наверное, звезды прочно прописались на Земле, а мифы стали вырастать из сплетен скандалов. А когда возникает желание узнать более глубокие особенности нас самих, то оказывается, что внешняя кайма чужих судеб уже бесполезна. Нужно понимание внутреннего творчества. Тогда исчезает любопытство к судьбе и появляется любопытство к творчеству. Спасибо. До свидания. Ну вот, давайте я попробую сказать несколько слов. Я думаю, что те, кто страстно обсуждают жизнь звезд, в том числе и лично, и собираются в толпы на стадионах, вовсе не потеряли на самом деле стремление к чему-то огромному, к какому-то мифотворчеству, о котором говорит Ирина. Они немножечко под давлением огромного количества информации, которая на нас падает, потеряли себя. И удивительная вещь, популярность отдельных звезд как бы очень четко выстраивается по мифологическим архетипам. Ну вот, например, о звездах, уж простите, даже не знаю, как квалифицировать, как бы тонких, женственных, ну, скажем, Анна Герман, та же самая Татьяна Буланова. Их некая загадочность, закрытость, в том числе личной жизни, да, как бы Анна Герман никогда до самой почти смерти не рассказывала о своей страшной трагедии. Такой загадочный, закрытый стиль тайны на самом деле восходит к очень древним мифам о одной из самых женских, таинственных и загадочных богинь Персефоне. Она же Прозерпина в Древнем Риме. Так и встает перед глазами потрясающий портрет Прозерпины Данте Габриэля Россетти. Если кто-то помнит этот портрет, на этом портрете Персефона жутко похожа на нашу главного редактора и психолога-консультанта Викторию Борисовну Тимофееву. Вот ее, как известно, в юности похитил Аид, он же Плутон, и унес свое царство. Ее мать Деметра искала дочь по всему миру, предавалась безутешной скорби, и в это время земля была бесплодна. Узнав о похищении Аидом, Деметра обратилась за помощью к Зевсу, и Аид отпустил Персефону, но перед освобождением дал ей 7 зерен граната. Эти гранаты возникли из капель крови Диониса, между прочим, и Персефона проглотила эти зерна, и тем самым оказалась обречена на возвращение в царство Аида, на внутреннюю глубокую трагедию личной жизни, на тайное время своего существования. И как бы вот эта вот личная тайна, закрытость определенных периодов жизни звезды придает ей дополнительный лиризм. И в результате к этим древнейшим образом, Юнг называл их архетипами, к таким готовым, имеющимся у нас в душе бессознательным образом богов, им в конечном итоге, как это ни поразительно, начинают подражать наши эстрадные звезды. Нет-нет, не удивляйтесь, если я вам скажу, что неестественная красота, как бы подчеркнутая искусственность гламура или какой-нибудь виагры, это архетип абсолютно недостижимый, сверхъестественно гладкой женщины, которую мифы называли Афродиту. А, скажем, такой слегка уродливый и крайне мужественный герой, каким является, например, Джонни Депп, а ему, на мой взгляд, на экране, разумеется, а ему отчаянно подражающий наш Дима Билан, ну, подражающий по рисунку, он создает образ такого мужчины-ребенка, мужчины хулигана, который ведает какую-то божественную тайну. И этот образ восходит в греческих мифах к образу Гефеста, который был посредником между богами и людьми и имел именно такой характер и в чем-то схожую внешность. Сами понимаете, я за 20 секунд не могу всего этого рассказать, но можно этот разговор весь выстроить буквально на то, что как бы распределить звезд, которые пользуются популярностью, по тем, в конечном итоге, богам, которым они подражают. Звезды на самом деле таятся внутри человека. Это просто человек, вместо того, чтобы поднять голову вверх к небу или погрузить взгляд в свою собственную бесконечность внутрь, он поднимает голову вверх, он опускает голову вниз и начинает работать на понижение. Ну, например, утыкаясь всей душой в стоящий перед ним ящик телевизора. А вообще-то в любой популярности скрыты очень высокие, очень глубокие тайны. И разговор о них почти бесконечен. Вот эту тайну можно найти даже в самой нашей обыденной пошлости. И, может быть, детей-то стоит искать, учить искать именно ее. Не распадется ли образ популярного певца, если вдруг рассказать ребенку о том волшебстве, которому он подражает? Давайте подумаем об этом вместе. А 9 числа, следующий наш эфир, 9 марта, наверное, давайте поговорим, конечно же, о женщинах. И вот как. Давайте поговорим о том, зачем нужна косметика. И вообще, зачем женщинам нужно выглядеть лучше, чем они есть на самом деле? Какие тайны скрываются тут? Спасибо всем большое. Спокойной ночи. There is a wind, why the rose won't. Cold rain, where sweet grass won't. And clouds like sea. Dream of weather steep, grey skies, where the long walks, where the long walks. Now it goes where your hair was. Now it warm where your hand was. But phantoms follow beneath the thorn. Your ghost where your face was. Where your face.